Добрый день, многоуважаемые, всеми любимые, наши дорогие, падшие обусловленные души. Володя, да. Ну как же ты так всех слушателей падшими обусловленными? А вдруг кто-то из них чистый преданный? Ну, чистые преданные, они никогда не говорят, что они чистые преданные. Они считают себя падшими душами. Вот я, например, падшая душа, я ну, четко да. это так, осознаю. Так же, как и мы. Итак, начинаем передачу «Кухня Кришны в вашем доме». И ведут ее также падшие обусловленные души. Яргона Девидаси. И Бхакта Володя. Ну, конечно, это шутка, а на самом деле мы будем, как всегда, на нашей кухне готовить какое-то новое замечательное блюдо. Ниргуна, вот и все блюдо. А вот вы знаете, я, между прочим, сейчас в обиде на весь мир. Я был на Перу вчера, и мне не досталось покора. Вот твоя обусловленность и, вот тут да, вот и проявляется. Да, не досталось покора. И я, кстати, она была с баклажаном, и я да, сегодня, я когда шел на кухню Кришны, я купил большой-большой баклажан. Ну вот насчет покор ты точно угадал. Ну, баклажан у тебя не такой уж большой, и мы можем приготовить еще покоры и с баклажанами, ой, как хорошо. Было вчера на Перу. Да. Ну вот мне сегодня поможет как раз рецепт из книги Рампхоры Девидаси, которая называется «Пища для мира». Пища для мира. Да, мы уже о ней говорили. Мировая пища. И здесь много разных покор, некоторые из них я уже давала. И вот меня привлек вот этот рецепт, который называется картофельно-сырные покоры. Картофельно-сырные. Ну, картофель у нас есть всегда, сыра немного мы найдем панира. Угу. Как всегда, у нас есть и пряности, и гороховая мука. У кого нет гороховой, может заменить ее обычной мукой. Ну и вот, знаешь, мы, наверное, и баклажан твой тоже используем. Что-нибудь сейчас придумаем. Ну, что, зря его тащил так. Да, действительно. Я-то знаю, чем были начинены вчерашние покоры. Да, поэтому вот, поэтому да. мы сегодня приготовим и утешим тебя, падшую душу. А потом, вы знаете, еще баклажан Мусинки, он мне напомнил о Кришне. Да, конечно, конечно. И мы напомним нашим слушателям также, что на нашей кухне все готовится для Господа Кришны. Да. И тогда это будет такая вкуснятина. Да. Еще бы, ведь очень хочется удовлетворить этого замечательного, веселого пастушка. И такого красивого. И вы знаете, что я заметила, что удовлетворяя Кришну, да. удовлетворяешься сам. Ну а как же? Ты не очень оригинален. Но на самом деле многие об этом не знают. И вот думаю, что начав вместе с нами готовить для Кришны, возможно, они это почувствуют. Да, должны. Итак. Нужно приготовить для этого рецепта, поскольку это покоры, нужно обязательно приготовить тесто для покор. И тесто для покор готовится из гороховой муки. Угу. И вот гороховой муки по рецепту понадобится... Одна чашка. Правильно, одна чашка гороховой муки или белой муки, у кого нет гороховой муки, которая еще называется у нас бессан. Ну и затем нам понадобится куркума. Ее мы возьмем 2 чайные ложки. И также 2 чайные ложки черного перца. А затем нам понадобится кориандр, причем молотый. Его мы возьмем 3 чайные ложки. И также в тесто понадобится соль. 2,5 чайные ложки. А пекарского порошка мы возьмем 1 чайную ложку. Ну и, конечно, для теста понадобится вода. 3/4 чашки. Где взять-то? Ну, это не дефицит. Ну, и пряности также не дефицит. И напомню, что пряности вы можете купить все в метро Беговая по адресу Хорошевское шоссе, дом 8. Но это еще не весь рецепт. Мы дали рецепт только теста для покор. А сами покоры должны быть начинены картофелем и паниром. Вот картофеля должна быть 1 чашка мятого вареного картофеля. Володя, да. времени не теряй и, пожалуйста, займись картофелем. А вот пространство? Я уже... Не терять пространство. Только время не теряй. И пространство тоже. Ага. Но мы, на самом деле, будем вне времени и пространства, так как у нас передача да, «Кухня Кришны». «Кухня Кришны», а там, где Кришна, там все вне времени и пространства. Итак, как я уже говорила, картофеля мятого вареного, я вот уже сварила картофель, понадобится 1 чашка, тебе останется его только размять. Володь. Размять, угу. Да. да, и чашка панира. Чашка, тоже размять чашку. Нет. Или панир. И панир, конечно, тоже нужно будет размять, но только не все сразу. Угу. По порядку. По порядку. Итак, вот для начинки нужна будет картошка, панир и также соль. Ну, и раз ты уже купил баклажан, то знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем половину начинку картофель с паниром, а половину так же, как было во вчерашних покорах, которые мне также понравились. Вот одним все, вот а другим ничего. Ну что ж делать, но ты не прибедняйся. Тебе же торт-то достался. Торт был. Да. Ну, знаете, все-таки как бы не полная программа. Вот твоя обусловленность вот опять проявляется. Я Паша душа. Ну ничего, поднимем. Не дай себе упасть. Кухня Кришны в вашем доме. Ваша кухня. Итак, на вашей кухне, я надеюсь, вы также готовите вместе с нами сегодня покоры для Кришны. И вот сейчас Володя разминает картофель, да, а я займусь тестом. Я займусь тестом для покор. Мы уже давали в наших передачах это тесто. Вот Рамхура Давидаси любит острое такое тесто. И, как видите, очень много пряностей. Куркума, черный перец, кориандр молотый и соль. Вот для этого теста кладется. Но я вот люблю класть в пакоры пряность, которая называется калинджи. Про нее я подробнее расскажу попозже. Ну вот в этом рецепте я положу немного кориандра, то есть одну чайную ложку, и чайную ложечку калинджи. Вот сделаю такое изменение. Новатор Миргунов. Ну, не новатор. Не новатор, просто... Вроде бы всегда пытаюсь. Вот сейчас, Володя, ты размял картофель, а теперь действительно разомнись еще, займись паниром. Его тоже надо размять. Тоже размять? Да. Что-то все разминять, разминка и разминка. Когда к делу-то приступим? Вот сейчас мы и занимаемся делом, да. Хорошо. Итак, нужно ладонями рук... Ладонями, вот ладони где-то... А, вот они. Размять творог вместе с солью. И вот Рамхура Даси рекомендует скатать этот творог в колбаску. В колбаску? Ну, такой длинный валик. То есть форма такая длинного валика. И разделить этот валик на 8 частей. 8. И каждую часть отдельно скатать в плотный шарик. И отложить в сторону. И вот также нужно поступить с картофелем. Нужно сделать также 8 шариков. Тебе ничего не напоминает вот этот рецепт? Напоминает. Что именно? То, что из этого выйдет вкуснейшее блюдо. Это то, что мне не досталось. Ну да. Но мы вот подобным образом... Или на что вы намекаете вообще? Королевские кофты тоже все делили, все ингредиенты делили на 8 частей. По-моему, мы также делали начинку для самос. Ну, возможно, но самосы делать гораздо сложнее. Кстати, ты знаешь, чем отличаются пакоры от самос? Я знаю, что и друг очень вкусно. Это как бы их объединяющее свойство. Да, ты прав. Ты прав, конечно. Но вот еще отличаются пакоры от самос тем, что пакоры намного проще. Да, точно. Да, и именно поэтому, наверное, это действительно гениальное блюдо. Гениальное блюдо. Да, гениальное все просто. Потому что здесь не нужно делать старательно пирожок, лепить, хотя это красиво получается у самоса. Но здесь вот просто окунается кусочек овощей в тесто, в приготовленное тесто. Вот я сейчас уже приготовила почти это тесто. Я напоминаю, что тесто делается из гороховой муки с добавлением соли и пряности. И оно в это тесто потом окунается уже приготовленный вами шарик из картофеля, из овощей других или просто в смеси картофеля с баклажаном, допустим, или вот как по рецепту мы сегодня делаем Рамхура Давидаси. В этот картофель кладется еще сырный шарик. Итак, все последовательно. Сначала мы сделали начинку из творога, сделали отдельно шарики. Вот, Володя, ты уже сделал, да? Ну, конечно. Молодец. Под вашим умелым руководством. Я за тобой не успеваю. Вот так вот, да? Да, затем вот разделили также на шарики картофель и также отложили в сторону. Я приготовила тесто. И теперь нужно будет нагревать сковороду. Но, Володя, вот, наверное, мне кажется, все-таки немного-немного нужно приготовить, подогреть наши баклажаны. Конечно. Но для того, чтобы подогреть, нужны баклажаны и огонь. Огонь у нас есть, и баклажан тоже. Значит, все нормально. Да, но ты еще не разрезал на кубики. Вот разрез, пожалуйста. Баклажан? Да, конечно. А не целиком нельзя? Нет, целиком. Именно на кубики. Целиком никак нельзя. А кубики какой размер? Вот кубик, грань. Ну, примерно, ты, я думаю, без линейки будешь. Естественно, я попытаюсь на глаз. Хотя не веришь, у меня получится. Ну, так что получилась не очень большая покора, потому что мы еще будем перемешивать эти вот кубики вместе с картофелем. То есть у нас получится, видите, и шарики, и кубики здесь, да? Это просто интересно, как конструкция целая. Будет все вместе. Ты же вот не ел вчерашнюю покору, да. А там было все перемешано. Картофель вместе с баклажанами. Но баклажаны, да, должны быть мягкими. Мягкими. Конечно. Всё, значит, поэтому я сейчас режу. Немножко их либо поджарить, либо немножко потушить. Вот. Понятно. Для этого нужно будет вот разогреть сковороду и быстро резать баклажаны. Хорошо. Я напоминаю, что по рецепту... А мы сегодня готовим покоры по рецепту Рампхоры Девидаси. Это ученица Шрилы Прабхупады, замечательная матаджи, замечательный кулинар. Итак, вот она советует расплющить каждый картофельный шар в лепешку и поместить в центр лепешки сырный шарик. Это мы уже делали с тобой. Делали. Я думаю, что и наши слушатели тоже имеют какой-то опыт. Надежда юноши питает. Да. И вот нужно облепить этот сырный шарик картофельной лепешкой, так, чтобы вот шарик из творога был полностью закрыт. И нужно будет, конечно, для жарки покор разогреть масло. Масло. Но это будет в другой сковороде. Сковорода должна быть глубокая. Вот в одной сковороде, Володя, мы с тобой сначала, вот в этой маленькой сковороде, просто немножко потушим наши баклажаны. Угу. Чуть-чуть, чтобы они были мягкими. Или как будем тушить? Ну, будем тушить мы с закрытой крышкой в сковороде с небольшим количеством масла. Итак, я закладываю баклажаны в нашу толстодонную сковороду. Вот правильно ты все сделал. Вот мы поджарим эти баклажаны слегка, и таким образом вот эти кубики баклажана, они немножко сохранят форму. Во вчерашних вот покорах все было как бы вот одной массой. Непонятно, где картофель, где покоры, такая однородная масса. А вот я все-таки люблю, чтобы овощи сохраняли свою форму, чтобы было понятно, что ты все-таки кушаешь. Чтобы они остались в хорошей форме такой, да? Да. Итак, вот мы буквально чуть-чуть их обжарим, потому что дальше они будут жариться вместе с картофелем и с тестом во фритюре. И для этого вот нужно будет, сейчас я приготовлю глубокую сковороду или глубокую жаровню, или, как мы еще называем на кухне Кришны, эту сковороду кархаем. Кархай, да-да-да. Это очень удобная сковорода, потому что в ней экономится масло. Вот эта сферическая форма, она экономит масло. Масло мы применяем, как правило, ги. Это топлёное коровье масло, чистое топлёное масло. Если у вас нет такого масла, вы можете использовать ги растительное, ну, допустим, такое, как пальмовое ги. Неплохое, кстати, масло. И недорогое, оно доступно сейчас в наших магазинах. И также можно использовать другое какое-то растительное масло для жарения во фритюре. Самое главное его вырастить, а потом использовать любое. Что значит вырастить? Ну, растительное масло. Оно, да. Ну, у нас масло ги, и в данном случае мы будем, в общем-то, акцентировать свое внимание на то, чтобы взращивать преданность в себе. Володя, это, да, наверное, да, самое главное в нашей передаче. Да, это чаще поливать надо, тогда вырастет. Да, да. И поливать будем, конечно, любовью. Да. Кстати, вот эта вот пряность, Володя, которую мы применяем сегодня, калинджи, она вот символизирует любовь. Да что вы говорите? А вот я помню, например, что гвоздика выражает благородство. Да, действительно. Каждая пряность, в общем-то, является скрытым выражением, проявляет скрытое выражение чувства или эмоций. Интересно. Да. И вот когда мы применяем, применяем, допустим, калинджи, это выражает нашу любовь. Тмин – искренность. Кумин, допустим, изобилие, богатство. Ух ты! Ну, а такие пряности, допустим, как шафран, радость и счастье. Ура! То есть пряности, как мы говорили, создают определенное настроение, и поэтому вот в данном случае калинджи... Давайте всех смешаем. А мы смешиваем, мы так и делаем. То есть мы богатые, радостные. Да, богатые, радостные. И счастливые, любвеобильные. Да, и советуем нашим слушателям также использовать пряности, чтобы выражать свое хорошее настроение на кухне. А не что-либо другое. Да. И вот, выражая хорошее настроение, Володя, давай вот снимай баклажаны, они уже достаточно обжарились. На пленку? На пленку не снимай, а вот нужно их немножечко остудить. Угу. И затем вот я сейчас буду делать шарики сырные, а ты будешь делать вот со своими любимыми баклажанами. То есть ты вот в эту картофелину будешь заворачивать кусочек жареного баклажана. Заворачивать я люблю. Да, но для этого тебе немножечко их нужно остудить. А если можешь горячую, заворачивай горячую, пожалуйста. Сэкономим время. Итак, я напоминаю, что мы сегодня делаем пакоры. И делаем пакоры двух видов. Первые пакоры – это вот с картофелем и с панином внутри по рецепту Рампхоры Деви Даси. А вторые пакоры – вот по заявке Володи. Бхакти Володи мы делаем такие, какими угощали на праздничном пиру. Вот именно те, которые не достались. Да, вот да, надо делать те, которые не достались. Не достались, и те, и другие. Но мы ведь еще раньше тоже делали пакоры, Володя. Да, помню, конечно. Мы сделали пакоры из цветной капусты. Да. С овощами делали пакоры. Угу. Вообще пакора – это пончик из нутовой муки, из гороховой муки. И даже делали мы и кадышные пакоры, которые были не из гороховой муки, а из гречневой муки. Да, но существует общий стандартный рецепт пакор. И, знаешь, наверное, его не мешало бы напомнить нашим слушателям. Ну а как же? Сток пакор. Пакорно давайте напомним рецепт о пакорах. Сказал один преданный про блюдо то, что-то очень вкусно, но не ясно что. В ведической кухне секреты раскроем. Мы с вами пакору сегодня готовим. Пончики из нута с овощами сейчас вы легко приготовите с нами. Для Кришны готовьте с веселым задором. С любовью готовьте с нами пакоры. С нами беритесь готовить смело. Нам Кришна поможет, он самый умелый. Увидишь, готовится просто и скоро. Овощи в тесте, наша пакора. Около чашки возьми муки из нута, но если нут достать вам трудно, горох кофемолки помели или горох заранее свари. Вареного гороха грамм примерно 200, жидкое нужно замешивать тесто. Готовить начните с нами пакоры. Хорошая пакора, вкусна без спора. Пряности кладем целый букет. В этом хороший пакоры секрет. И вы убедитесь в этом скоро, что без калинджи пакора не пакора. Семян калинджи кладем мы ложку, а остальные все понемножку. Корицу, кумин, перец красный кладем, и пряности заранее все истолчем. Смотри, чтоб не была забыта куркума и еще асафетида. Порошок пекарский размешай с водой или соду с лимонной кислотой. Муку потихонечку в воду влей и венчиком все хорошенько взбей. Чашку воды мы холодной влили, ой, мы про соль чуть-чуть не забыли. А соли забыл, ну что ж, не беда, главное любви добавляй всегда. А нет любви, то добавь смиренье, старанье вложи ты в свое служение. С торицей все окупится скоро, служением живет душа без спора. Овощи разные потребуются нам, нарезанных и всяких 700 примерно грамм. Масло на среднем огне нагревай, овощи в тесте обваляй. Старайся хорошенько обвалять, потом прямо с тестом ложкой надо брать. Каждый отдельно овощ берем, в масло потихоньку окунем. Одну за другой и так все тесто тоже готовить, но очень интересно. Жарь на огне, но гореть не давай. И с любовью Кришну вспоминай. В будешь с любовью готовить, покоры вкусными будут они без спора. Тесто плавает в масле шипящем. Ой, прямо пончик настоящий. Быстро темнеют покоры в масле, светло-коричневым стал. Прекрасно! В масле тихонько покоры мешаем, когда подрумянятся вынимаем. Сетку для масла подставляй, истечь с покоры маслу дай. Одна за другой красивыми вышли, теперь пора предложить их Кришне. Как видишь, готовятся просто и скоро. Хорошие покоры, вкусны, без спора. Ну очень вкусны! Ну вот, Ниргуна, я уже вспомнил, как готовятся покоры, и я уже завернул баклажанчики в вареный картофель, и сейчас я буду разогревать сковороду. У тебя ничего получилось сразу, да? Ну, вспомнил, видите? И это самое. А вы-то сделали свои покоры по рецепту Рампхуры? Рампхуру? Да. Покору по рецепту Рампхуру. Вот я уже кончаю лепить последний вот этот шарик сырный и напоминаю нашим радиослушателям. Этот рецепт замечательный из книги «Пища для мира» Рампхура Девидаси. Я приготовила картофель вот мятый, помещаю в центр картофельной лепешки сырный шарик. Я вот уже их сделала, несколько таких шариков. И теперь нужно будет облепить сырные шарики картофельной лепешкой, так чтобы творог был полностью закрыт. Вот я почти уже все сделала, и теперь нужно, как рекомендует Рампхура Девидаси, очень аккуратненько опустить шарик в тесто для покор. Только давай его венчиком, нужно будет немножко его сбить, вот, и затем опускать вот потихонечку. Полностью должны быть покрыты вот эти шарики тестом. И затем будем опускать в ги. Сковороду мы нагрели с ги, с маслом. Очень хорошо должно быть разогрето масло, чтобы шарик наш сразу начал зажариваться. Вот Рампхура Девидаси советует нам жарить шарик до тех пор, пока он не станет золотистым. Итак, вот нужно сделать то же самое с остальными шариками. Итак, вот получается 8 покор по рецепту Рампхура Девидаси. А у нас получилось немножко побольше, потому что мы еще сделали вот покоры с баклажанами, с картофелем и баклажанами. Ой, такая вкуснятина, наверное, получится. Подожди еще говорить про вкуснятину. Первым должен отведать, конечно, на нашей кухне Кришна. Ну да, да. Мы конечно же готовим для него. Да, да, безусловно. Итак, вот одну за другой сейчас будем вытаскивать покоры. Володь, достань, пожалуйста, дуршлачок. И будем доставать так, и все складывать. Вот в этот дуршлаг. А я буду перемешивать. Так, вот это, так что вот это равномерно, нормальный? Да. Ага, хорошо. Равномерно. У кого есть сетка металлическая, очень удобно использовать вот такую сеточку, чтобы масло стекало. Так. Угу. Самое главное, чтобы масло стекало не на пол. Да, конечно. Это чистота должна соблюдаться на кухне и Кришны. И внимательность, да. Да, и старание. Мы же на нашей кухне растим преданность, как мы уже говорили. Главное взрастить преданность. Ну вот и теперь первую партию, Володя. Вот и с баклажанами, и с паниром. Первую партию куда её? Да, первую партию отложим. Отложим. И будем сразу так предлагать Кришне. Вот так вот, да? Да. Время не ждет. Время надо, не ждет. Надо предлагать Кришне. А вторую, тогда вторую партию, как быть со второй партией? А мы пока будем предлагать, будем жарить. Понятно. Дожаривать, да. Ясно. То есть вот для радиослушателей, те, кто не знает, вот можно и так делать тоже. Да, конечно. То есть предлагать, а в это время Кришна будет есть то, что мы будем готовить дальше. Да. Ну и кладем все красиво на поднос. На поднос. Вот эти замечательные покоры. Наливаем водички в стаканчик или в чашечку. Положим листики туласи на покоры и в воду. Листики туласи символизируют преданность. И Кришна очень любит туласи и, говорят, даже не принимает без листиков туласи. Если у вас нет листиков туласи, то можете просто палочкой, тулоси или веточкой дотронуться до блюда или просто сказать три раза «тулоси». «Тулоси». «Тулоси». Нирган, ну вы знаете, вот я долгое время предлагал без этих слов, и что ж Кришна меня не принимал, вот я помню, долгое время никогда не говорил, просто не знал. На самом деле Кришне нужна наша преданность. Да, еще раз преданность и преданность. Тогда можно сказать преданность, преданность и преданность. Но тулоси и преданность — это, в общем-то, одно и то же, синонимы. Итак, берем колокольчик, звоним и читаем Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности к Богу. И это не будет от себя делать. Да. Вайшнавы говорят иногда так: «Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение». А вы можете поступать так же, как вайшнавы, читая настоящие мантры-предложения. Они все есть в книгах Шрилы Прабхупады в разделе «Йога. Приемы пищи». Вы учите их и предлагайте так же, как и мы. Ну, а вот в нашей передаче мы читаем универсальную Маха-мантру. И причем мы ее читаем всегда и везде, потому что она действительно универсальная. Да, и вот сейчас должно пройти минут 15-20, чтобы Господь спокойно вкусил подношение. Сегодня мы ему предлагали покоры. Покоры по рецепту Рамхора Девидаси. Я напоминаю, что тесто вот для покор было довольно необычное, нестандартное, довольно острое. Я напомню, что для теста для покор нужна была чашка гороховой муки, также пряности, куркума 2 чайные ложки. Куркума, потом у нас острый перец был, тоже 2 чайные ложки. Дальше кориандр молотый, по рецепту 3 чайные ложки. И такая специя, как соль. Это было 2,5 чайные ложки. Чайные ложки. Ну вот, и я добавила еще сюда калинджи. И про калинджи я хочу поговорить. Я добавила в покоры ложечку калинджи и ложечку кориандра. Итак, калинджи. Калинджи, малинджи, калинджи мои, в саду ягоды, калинджи, малинджи мои. Их? На калинку, да. Да, похоже. Эти калинджи, их еще называют по латыни нигела сативум. Черные семена растения. Растение нигела сативум. Нигела значит черный. И вот на Руси еще калинджи называли чернушкой. И на Украине также называли. Кто бы мог подумать, интересно. Иногда их называют также римский кориандр или черный тмин. А в Средней Азии эти семена называют седана. Итак, семена этого растения внешне очень похожи на семена луку, но по вкусу и качествам не имеют с луком ничего общего. Они применяются в овощных блюдах, далах и в тесте для овощных покор, и придают им своеобразный аромат. Вот с точки зрения аюрведы, калинджи понижает вату и питу, то есть дает такой нормализующий эффект для этих дош, ваты и питы, и повышает дошу капха. А проще говоря, калинджи улучшает пищеварение и обладает ветрогонным и мочегонными свойствами. Еще также семена калинджи улучшают деятельность мозга и зрения. Да, это немаловажное его свойство. Вот кто хочет калинджи, улучшить деятельность своего мозга, пожалуйста, применяйте. Да. Но вот калинджи не очень рекомендуют беременным женщинам. Наверное, потому что у нее вкус очень горький и острый. Да, да, наверное, именно поэтому. Я, правда, не беременная женщина, но мне так кажется. Да, поэтому тебе можно. Поэтому сегодня я и положила вот в наши покоры эту замечательную пряность калинджи. Тем более, что она символизирует любовь, как мы говорили. А любви всегда для наших блюд надо Любви всем блюда покорные. Да, всем блюда покорные. И еще калинджа относится к сатва гуни, то есть гуни благости, как и многие другие пряности, которые мы сегодня, кстати, применяли. Пряности в гуни благости, такие как куркума, допустим, и также кориандр. И все пряности, как мы уже не раз говорили, являются не только прекрасными вкусовыми добавками, они еще к тому же помогают создать хорошее настроение. Еще бы столько всяких ароматов, оттенков, чувств, эмоций. Да, действительно. Я думаю, что это у любого поднимется настроение. Да, вот женщины древности, они как раз прекрасно владели вот этим искусством создавать определенное настроение у себя дома, то есть настроение любви и радости. И мы вот потихоньку учимся да. по рецептам, по древним рецептам. Да, за этим будущее. Да, на самом деле, да, на самом деле за этим будущее. Хотя мы в наших передачах стараемся быть вне времени и пространства, но тем не менее за пряностями будущее, да. Хотя они... И прошлое тоже, кстати. И прошлое тоже. Но, к сожалению, не настоящее. Да, но они на самом деле вне времени и пространства, потому что они, в общем-то, влияют на характер людей. Да, но если они, тем более, предложены Кришне, так это точно вне времени и пространства. Да-да. В этом смысле вы правы, 100%. Володь, ты мне не даешь рассказать о том, как влияют пряности на характер людей. Я ухожу. Рассказывай. А вы пока рассказывайте. Ты мне помог в этом. Ну, давайте, у меня память хорошая. Ты должен сейчас задавать мне совершенные вопросы. Ну, если будете совершенно отвечать, хорошо, у меня уже совершенный вопросик созрел. Ну-ну. Вот как, например, избавиться от страха или беспокойства, или вот перенапряжения, предположим? С помощью пряностей. Ну, естественно. Ну, так это очень просто. О, как же. Нужно добавлять такие пряности, как корицу, кардамон. Корица, кардамон, так, ага. Гвоздику. Гвоздику. Тмин. Тмин. И семена горчицы. Это только небольшие семена горчицы. Да. Угу. Но это все сразу или как? Ну, по очереди и по вкусу. Ага. Ну, хорошо, у меня такой второй совершенный вопрос будет. А вот, скажем, гнев, ненависть и зависть, вот как-нибудь специи могут это вылечить? Да, конечно. Вот в этом случае горчицу добавлять ни в коем случае нельзя. А вот такие пряности, как кумин, кориандр и шафран, куркуму и фенхель, нужно добавлять блюда. Угу. Запомним. Да, и тогда от ненависти и зависти не останется и следа. Ну, это действительно чудо. Ну, а предположим, как вот от нерешительности или от жадности избавиться, или от склонности к депрессиям, предположим? Да, ну, в этом случае, конечно, помогут пряности, развивающие вот дошу пита, такие как черный и красный перец. Черный и красный перец. Кардамон. Кардамон, так пишу, кардамон. Гвоздику. Гвоздика. Тмин, имбирь. Тмин, имбирь. Куркуму. Ага. И можно немного асафетиды. Асафетиды, так. Кактус нет? Кактус нет. Нет. Асафетиды. Вот кактусы здесь не нужно. Кстати, кактус тоже полезное растение, хотя оно в пищу у нас не употребляется, но очень хорошо, когда оно стоит, это растение, у компьютера, потому что оно поглощает отрицательные вот такие стирает вот стирает все программы. Да, нет, нет, не стирает. Да, ну ладно, мы отвлеклись. А как вот, предположим, увеличить быстроту реакции или живость воображения? Вот есть какая-нибудь такая пряность, которая способствует этому? Конечно, есть. Но тот же красный перец. Красный перец. Да. И та же корица и имбирь. Ага. Да, ну кто бы мог подумать, а? А вот такие пряности, как, допустим, тамаринт, имбирь, гвоздика, асафетида, они к тому же еще улучшают память и остроту ума, развивают интеллект и помогают развить интеллигентность. Да, надо поглощать в больших количествах половниками. Ну, а вот есть такие, например, пряности, которые могут увеличить стабильность, энергичность, вот, или умиротворенность, нежность, предположим. И сострадательность, да? Конечно, а это все. Да, вот доброту и сострадательность увеличивают, ну, вот в людях, да. Такие пряности, как шафран. Шафран. Ну, вот самый такой яркий представитель пряностей в сатва-гуне, в гуне благости. Также надо кориандр, запомнить. Куркума и фенхель. И фенхель. Вот, и наши слушатели, я надеюсь, будут, применяя вот эти пряности, становиться лучше и совершеннее, для того, чтобы более совершенно служить Кришне. И лучше готовить с нами на кухне. И напоминаю, что в нашей передаче сегодня мы готовили пакоры по рецепту Рампхуру Деви Даси. Да, и мы это делаем так покорно-покорно. Покорно-покорно. Ну и, Володя, теперь, да, наверное, пора снова звонить в колокольчик. Да, колокольчик есть, и желание звонить тоже есть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот и теперь, помыв посуду за Кришной и переложив все в чистую нейтральную посуду, можно пробовать. Это Маха Прасад, милость Кришны. То, что мы снимаем вот с нашего алтарика, это великая милость Кришны. Это то, что нужно каждому. Это то, к чему стремится каждый. Это Маха Прасад, великая милость. Каждому. Да, действительно. И давай попробуем, как на вкус. Это великая милость. Это великую милость. Так, вот вам. Ну вот как раз вот. И все остальные покоры тоже наши уже готовы. Так что покорно, пожалуйста, вкушайте покоры. Я сначала начну вот твои, которые с баклажанами. Ну, давайте. Слушай, мне кажется, немножечко не хватает соли. Ну-ка, сейчас я попробую. Чуть-чуть. Мы же на баклажаны не рассчитывали. Ну, я считаю, лучше не досолить, да, чем пересолить. Но все равно вкуснятина. Ниргуна, это высший класс. А теперь вот эти, которые по рецепту Рампхуру Деви Даси с сыром. Тоже вкусно. Ой, отлично. И хотя натуропаты считают, обалденно, что там сочетание не очень хорошее, но все-таки очень вкусное блюдо покоры. Ой. Вкусно. Ой, советуем вам приготовить. Ой. Нирку, ну давайте заканчивать передачу, а потом мы будем наслаждаться дальше. Ну, не на этой обалденной ноте. Исключим это слово из своего лексикона. И на этой приятной, вкусной ноте будем прощаться с нашими радиослушателями. Итак, мы сегодня готовили покоры с картофелем и сыром. И еще по заявке Володи готовили покоры с картофелем и баклажанами. Да, наконец-то. И советуем научиться и вам. Я готовить. Это тоже попробовал. Да. И нам понравилось, и, надеемся, понравится и вам. Так что прощаемся с вами до следующей передачи. Вели и подготовили ее Ниргуна Деви Даси и Бхакта Володя. И также помогал нам звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.